Кибербат. «Мы считаем, что ты готов ходить», — сообщила доктор Баннерджи, когда его извлекли из резервуара, сняли с головы прозрачный шар, отсоединили провода за ушами и дали возможность принять душ и одеться. В первые дни после того, как к нему вернулось сознание, одежда для него означала больничную рубаху-распашонку. Теперь он носил футболки, тренировочные штаны и простую повязку на голове. Ни одну футболку не приходилось надевать дважды. Каждый день появлялись чистые. В основном с названиями и логотипами команд кабади. Изредка упоминался и хоккей. Что такое кабади или хоккей, он теперь представлял себе очень смутно. Но, как видно, их любители были готовы делиться одеждой. Что до повязки, первое время он не совсем понимал, что это. То ли какое-то медицинское приспособление, с его головой чего только не делали, то ли просто головной убор. Некоторые из тех, кто его навещал, в основном они называли себя его родными и друзьями, тоже носили повязки на головах. Как правило, намного сложнее, чем у него. Ему почти всю голову выбрили по медицинским причинам. А они отращивали длинные волосы, закручивали их в этакий узел над лбом и обвязывали сверху повязкой, которую называли тюрбаном. На правом запястье они носили такие же металлические браслеты, как у него, и это тоже что-то значило. Сейчас он сидел в кресле-каталке в своей гостиной, а напротив, за столиком, устроилась доктор Баннерджи, симпатичная женщина лет 40. И по обеим сторонам от нее обычная свита. Пара... Трудно сказать, кто они такие. Помоложе, на вид сообразительные и энергичные, всегда улыбаются. «Я уже несколько недель хожу», — сказал он. «Я имею в виду без ходунков», — уточнила она. Ходунками у них называлась кубическая рама на колесиках, внутри которой передвигался он до сих пор, когда ему случалось ходить. Рама предотвращала падение и серьезные травмы, когда он терял равновесие. Сегодняшние результаты более чем обнадеживающие. За последние несколько недель проприоцепция у тебя стабильно улучшается, но в последние дни это что-то фантастическое. Нам наконец-то удалось прочно подключить твой мозг гироскопом, и одновременно начали схватываться нейронные цепи. То и другое вместе позволяет сказать, что чувство равновесия у тебя сейчас лучше, чем у олимпийских гимнастов, проприоцепцию которых измеряли в ходе контролируемых экспериментов. «Ладно, тогда к черту все это», — сказал он. Одним движением отстегнул ремень, приковывающий его к креслу, и встал. Кресло, оттолкнувшись от его ног, покатилось прочь и с металлическим звоном ударилось о стену. Доктор Баннерджи ахнула от ужаса. И зря. Где он находится в пространстве, он знал точно. «Не так резко, Лакс!» — воскликнула она. «Лакс! Еще одно из его имен. Пожалуйста, сядь. Сначала нужно провести проверку в контролируемой среде». Доктор Баннерджи вскочила, словно хотела удержать его силой. Забавная мысль. Весила эта женщина в половину меньше Лакса. Потеря равновесия не мешала ему заниматься на тренажерах, и он быстро нарастил мышечную массу, потерянную за те несколько месяцев, пока лежал без сознания. А вот ее коллеги только радовались, переглядывались с улыбками, жестами поздравляли друг друга. Один даже достал телефон и сделал фото. «Вот так вы можете?» — спросил Лакс. Оторвал ногу от пола и, стоя на одной ноге, закрыл глаза. «Считайте!» — потребовал он. Кто-то начал считать. «Миссисипи-1, Миссисипи-2, Миссисипи-3...» Услышав цифру 30, Лакс открыл глаза. Стоит, недвижимо, как скала. Не качается, не взмахивает руками. «Не могу», — признала доктор Баннерджи. «Так могут очень немногие». Те полминуты, что простоял на одной ноге с закрытыми глазами, он переваривал имя Лакс. Оно вызвало одно воспоминание, недавнее. Он подошел к широкому, от пола до потолка окну. Номер располагался, должно быть, этаже на 30-м, так что из окна открывался потрясающий вид на залитый солнцем городской пейзаж, по большей части из новых офисных зданий от 5 до 50 этажей. На некоторых сияли логотипы и странные слова, должно быть, название компаний. Все это место называлось Кибербат. Кибербат — район Хайдарабада, в котором сосредоточены самые известные в Индии хай-тек компании, нечто вроде Индийской силиконовой долины. Район намного более крупного и старого города под названием Хайдарабад. Все эти детали он выхватил из разговоров, разбросанных по последним нескольким неделям. Разговоров, которые едва помнил. Но теперь все вдруг сложилось в единую картину. Начало схватываться, как выразилась доктор Баннерджи. Когда Лакс подошел к окну, доктор Баннерджи резко втянула в себя воздух. Должно быть, испугалась, что он завалится вперед и вылетит, разбив стекло. Ну и зря. Чувство собственного положения в пространстве было у него сейчас превосходным. Он даже точно знал, в каком направлении смотрит. Около 325 градусов от севера. Внизу и напротив, через улицу, располагалось здание этажей в 10. Плоская крыша находилась от него в 57 метрах. Откуда ему это известно, Лакс не знал. На этой крыше с покрытием из скучного серо-коричневого бетона кто-то вывел белой краской огромные слова «Лакс, поправляйся скорее». Буквы в несколько метров высотой, и вокруг разбросана какая-то порыжелая растительность. Тут и там, испещренная пятнами разных, но равно приглушенных оттенков. Цветы, давно увядшие и засохшие. Тысячи букетов. Целые тонны старых мертвых цветов. В этот миг вид на Кибербат отрезала от него занавеска, опущенная одним из адъютантов доктора Баннерджи. «Извини», — сказал он. «Дни, когда у тебя под окнами рыскали дроны, к счастью, миновали. И все же, если кто-нибудь заметит тебя у окна, шуму не оберешься. Социальные сети просто взорвутся, а мы не хотим внушать людям необоснованные надежды». Несколько секунд Лакс молча переваривал информацию. Слова «социальные сети» прозвучали для его ушей, точнее, для сенсоров, ввинченных в кости черепа за ушами и с успехом заменивших ему уши, как нечто незнакомое. Однако он чувствовал, как эти слова мчатся по нейронным цепям, пробуждая спящие связи, восстанавливая оборванные нити. В те месяцы, когда он неподвижно лежал на спине в темноте, стараясь не умереть от головокружения, порой из-за облаков выходило солнце. За непроницаемыми черными шторами, отгораживающими от мира больничную кровать, он, разумеется, не мог его увидеть, но все же чувствовал. Не столько свет сквозь щели, сколько тепло, сочащееся сквозь черную завесу со всех сторон. И сейчас было немного на это похоже. С темной стороны неврологической завесы Лакс, мучительно пытающийся вспомнить значение слов в социальные сети. С другой стороны, большая часть его мозга. Однако завеса не совсем непроницаема. В ней есть червоточины, сквозь них проникают отдельные образы, ясные и яркие. Веснушчатая девушка с камерой. Заснеженная вершина горы. Китаец с шестом. «Объясни еще раз», — попросил он того, что задернул занавеску. Он был уверен, что уже видел этого парня. И не в больничном халате, скорее в футболке и джинсах. Длинные волосы, собранные резинкой, бейджик с именем Кадар, рифмуется с радар. Сейчас Кадар выглядел неуверенно, что вообще-то на него не похоже. Кажется, не понял вопрос. Так что Лакс пояснил. «Что случилось с моим мозгом?» Парень вздохнул с таким видом, словно хотел сказать, «Да сколько ж можно объяснять одно и то же?» Огляделся вокруг. Взгляд его упал на микроволновку и кофеварку на стойке в углу. Ими пользовался и сам Лакс, и множество людей, что приходили к нему и вели с ним эти странные разговоры. Под стойкой мини-холодильник. На нем блюдо с фруктами и корзинка с печеньем. Видимо, что-то надумав, Кадар подошел туда. «Ты пострадал от воздействия направленным пучком энергии, которая, вступив во взаимодействие с некоторыми тонкими структурами твоего мозга, подействовала разрушительно», — говорила тем временем доктор Баннерджи. «Вот это твой мозг», — сказал Кадар, взяв с блюда крупную зеленую виноградину. Достал из ящика со столовыми приборами нож для мяса и разрезал виноградину пополам, но не до конца. Лакс подошел поближе. Кадар открыл виноградину, словно книгу. Две разделенные половинки держались словно на шарнире на неразрезанной кожице. Для большинства людей просто ягода, разрезанная не до конца. Для радиоинженера — антенна-бабочка. «Антенна?» Кадар серьезно кивнул и положил виноградину в микроволновку. Захлопнул дверцу, поставил палец на кнопку «Напиток». «Последнее, что ты видел перед тем, как рухнул без сознания на вершине горы, была китайская система поражения, излучающая электромагнитные волны на определенной частоте. В чем-то похоже на эту микроволновку». Он нажал кнопку, жестом приглашая Лакса смотреть внимательно. Лакс наклонился и стал всматриваться сквозь дырчатый металлический экран за прозрачной дверцей. Еле видимая виноградина крутилась на стеклянной подставке и, должно быть, нагревалась. Но вдруг сверкнула вспышка, словно крохотная молния, раздалось какое-то шипение. Кадар выключил микроволновку, открыл дверцу и достал две половинки виноградины, больше не соединенные. «Еле теплая», — сказал он. Повернул тарелку, показывая Лаксу места былого соединения половинок, теперь испещренные крохотными черными точками. Но в одном этом месте, и всего на одно мгновение, стало горячо, словно на поверхности солнца. «Откуда ты знаешь?» «По цвету вспышки». Кадар достал обе половинки винограда, положил Лаксу на ладонь. В самом деле, они были чуть теплее тела. «В этом-то и проблема. На большую часть твоего тела излучение китайского оружия подействовало слабо, а вот на некоторые хрупкие участки — сильно. Повредило их. Мы пытаемся их восстановить, а там, где это невозможно, найти им замену». Лакс бросил взгляд на доктора Баннерджи. Та, похоже, готова была провалиться сквозь землю. Должно быть, ей казалось, что Кадар выражается с излишней прямотой. Но Лакс не возражал. «Эту виноградину я оставлю у себя возле кровати», — сказал он, — «как напоминание, чтобы больше тебя не спрашивать». Кадар, кажется, слегка смутился. «Нет, я вовсе не хотел. Мы готовы отвечать на любые твои вопросы». «Тогда у меня еще один вопрос. Валяй. Почему вы так со мной возитесь?» Лакс окинул взглядом свои апартаменты. «Я хочу сказать, для больничной палаты это ведь очень прилично, правда?» «Очень», — с чувством подтвердила доктор Баннерджи. Ясно было, что большинство больничных палат, виденных ею в жизни, выглядели совсем иначе. «Это потому, что ты герой Индии», — серьезно ответил Кадар. и потому, что Индии ты все еще нужен.